Пожалуй, стоит вести себя с девчонками поаккуратнее. Проблемы с родителями аристократок мне точно не нужны. У Лизы отец явно очень строгий, а значит, даже что-то банальное, вроде подарка, охранники вполне могут оценить как знак внимания. А вот родители Вики, наоборот, относились проще к друзьям дочери, но она была и не из столь могущественного рода, как Лиза. Тем временем мы направились дальше, и проходя мимо парня из простолюдинов, я краем уха услышал кое-что интересное. Рыжий паренек примерно нашего возраста разводил руками и скомканно рассказывал своему товарищу, как видел вот таакинного монстра. «Я догоню», — сказал я ребятам, которые без вопросов кивнули и направились к колесу обозрения. Надо понять, врет паренек или нет, ведь после случая с монстром от службы безопасности до сих нет вестей, возможно, в подземелье и случился массовый прорыв, а это очень опасно. «Здорово, ребята», — подойдя к новой компании, — сказал я, — «не отвлекаю, услышал тут кое-что интересное». «Да не, мы тут так, гуляем», — ответил русый, полноватый парень. «Я Руслан, кстати, а это Костян». «Приятно», — кивнул я и представился по-простому. «Виктор, огневик второго уровня». «Взаимно», — пожал мне руку Руслан. «У нас поскромнее, мы не одаренные». «А ты то есть, вы чего хотели-то, где ты видел монстра?» — спросил я у рыжего парнишки. «Я тут с друзьями недавно тоже видел одного, вот интересно, это про того же самого, или нет?» «Апа, прикольно», — ответил Костян. «Я тут рядом видел, возле города, когда мимо проезжали. Только вот его кроме меня никто не заметил, хотя, казалось бы, такая туша здоровая, но зараза, быстрая», — мелькнул, — «и уже нету». «Сухопутный, значит», — кивнул я, мысленно выругавшись. «А мы вот водного видели, тоже огромный, только хоть по земле не бегает, в отличие от этого, опасная тварь». Я не опасался рассказывать мальчишкам правду, им все равно никто не поверит. «Ага, в лесу сейчас лучше не гулять», — согласился рыжий и пихнул Руслана в бок. «Вот, видишь, не показалось мне, а то заладили все, из подземелья монстром не сбежать, тьфу». «Ну ладно, может быть, ты и прав», — нехотя согласился его приятель. «Но даже если монстр существует, думаю, его тут быстро поймают, в округе охраны, во. А вот я бы не был так уверен. Возможно, сотрудники службы безопасности бреши закрыли, но некоторые монстры успели выбраться и теперь бродят по окрестностям. И попробуй теперь излови их всех, особенно когда неизвестно, сколько их всего. А артефактов для выслеживания сбежавших монстров в этом мире не имелось. Задерживаться с новой компанией я не стал, обменялся еще несколькими фразами и поспешил к своим друзьям. Они только-только отстояли очередь на колесо обозрения и ждали меня. «Ведь, давай скорее», — поторопил меня Артем. «Пока мы поднимались наверх, я думал, как лучше подать им информацию про бродящих в округе монстров. Только сделать это я не успел. Пока все смотрели на город, я задумчиво поглядывал в сторону леса и успел заметить странное движение. Что-то очень большое и быстрое показалось вдали и вдруг исчезло. Всего через мгновение я снова увидел громадную тушу монстра уже гораздо ближе к нам, а проследив траекторию движения, сразу понял, что монстр бежит прямо на ярмарку. Глава 10. «Ребята, внимание!» — громко сказал я. «Нет времени объяснять. Из подземелья Академии был прорыв монстров, и сейчас один из них бежит сюда, на ярмарку. Вон там». Артем и Лиза пару мгновений смотрели на меня неверящими взглядами, переваривая информацию, но быстро пришли в себя и повернулись в сторону леса. «Вижу его», — взволнованно сказала Лиза. «Быстрый. Капец, что творится?» — поежился Артем. «Надо что-то делать. Уходить надо, пока здесь не начался хаос», — высказала дельную мысль Лиза. «Надо как-то сообщить людям внизу, открывая окно», — ответил я и мысленно выругался. Наша кабинка сейчас была почти в самой верхней части колеса и не спешила спускаться. Мы были слишком высоко, но нас отсюда не услышат, — посмотрев вниз, вздрогнула Лиза. «Только если кричать со всей мочи, или ждать, пока спустимся пониже». «Слишком медленно», — покачал головой я. «А кричать не вариант, примут за розыгрыш, спор, или еще чего похуже». «Согласен», — выпалил Артем. «В таких ситуациях люди никогда не верят, пока не становится поздно. Примеров тому великое множество. Хотя бы то, что группа парней рассказывала прохожим о монстре, а им никто кроме меня не поверил. Охранники». Вспомнил я про двух амбалов. «Лиза, звони своим, пусть отрабатывают». «Точно», — хлопнула себя по лбу девушка, доставая телефон, и тут же в панике показала нам экран. «Связи нет, у меня тоже», – достал телефон Артем. «Пусто», – подтвердил я, посмотрев на свой экран. «Боги, мы не успеем сообщить». Лиза начала паниковать. «Монстр доберется сюда раньше, чем колесо спустится». Кабинки открывались с помощью пульта управления, поэтому, если монстр наведет панику, мы вовсе можем здесь застрять. А охранники Лизы тоже едут на этом самом колесе, приглядывая за нами, поэтому помощи нам придется ждать долго. Это был лучший из всех вариантов, что я прокрутил в голове. Навскидку, в монстре было не меньше 2 метров роста, и он мог при желании повредить аттракцион. «Не успеем», — согласился Артем и прикусил губу. «Думай, Виктор, думай». «Точно, можно рискнуть, но при удачном исходе никто и вовсе не узнает, что поблизости был монстр. Значит, связаться с землей не вариант», — заключил я. «Тогда надо самим его остановить». «Ты что, с дуба рухнул?» — уставился на меня Братский. «Нет», — спокойно ответил я. «Но мы не можем просто так катиться вниз и смотреть, как монстр врывается на ярмарку. Что ты предлагаешь?» Лиза взяла себя в руки. «Мы пока знаем мало заклинаний», — возразил Артем. «А боевых, так и вовсе целое одно». «Верно», — согласился я, слегка приврав. «Я знал еще одно, правда, сейчас оно было бесполезно. И тот же цветок пламени мы уже можем использовать. Ой, он уже совсем близко», — поторопила нас Лиза, указывая в сторону монстра. «Ладно, согласен, может быть, и получится», — кивнул Артем. «Только давай ты, у тебя максимальное значение силы у этого заклинания». «Знаю», — ответил я, подходя к окну. «Дело за малым, надо только попасть». Перекинувшись через перила, я аккуратно попрыгал, проверив их на прочность, да и кабинка не шаталась, а с такого расстояния даже малейшая качка может привести к промаху. К счастью, здесь с этим был полный порядок. Огромная тварь, похожая на волка, уже была совсем рядом с ярмаркой, а значит, второго шанса запустить в него заклинанием у меня не будет. Не допуская и мысли о промахе, я медленно выдохнул, сосредоточился, просчитал траекторию и отправил заклинание туда, где монстр должен оказаться через пару секунд. Только бы получилось. В этом теле я прежде не запускал заклинание на такую дистанцию. А что, если дальность цветка пламени в принципе ограничена? Эти мысли промелькнули за мгновение, пока мое заклинание летело прямо навстречу твари. Я затаил дыхание, а еще через пару секунд понял, что не промахнулся. Огненный шар завис перед монстром, ожидая свою жертву, и стоило волку попасть в него, образовался цветок пламени. Рев монстра был настолько громким, что даже до нас долетел, заставив Вику поежиться. Цветок пламени уничтожил тварь. Все мое заклинание развеялось, а монстр разлетелся на искры, оставив после себя мерцающий среди стволов деревьев кристалл. «Да ладно», — выпалил Артем и хлопнул меня по плечу. «Офигеть, Вить, ты справился». Я кивнул и вернулся в кабинку, которая уже наполовину опустилась к земле. «Ура!» Поддавшись порыву, приобняла меня Лиза, но тут же покраснела и отошла на пару шагов, после чего продолжила. «Ведь это было круто. Ребят», — осторожно приподнял руки я, взглянув на лес, — «давайте тут не задерживаться». Оказалось, что моему цветку пламени одного только монстра оказалось мало, и испепелив его, оно подожгло еще и траву. И сейчас в лесу разгорался пожар. Но я не переживал, для его ликвидации хватит 1-2 магов воды. «Да, пожалуй, лучше вернуться в академию», — неловко хохотнул Артем. «Не хочу, чтобы меня тоже потом вызывали к директору». «В смысле, тоже?» — тут же заметила Лиза. «А кого-то уже вызывали. Меня», — поднял руку я. «Но это не важно, потом как-нибудь расскажу. А сейчас лучше про монстров да расскажу, как раз к тому времени спустимся». «Давай», — в один голос согласились ребята, и я коротко пересказал им историю спасения княжича, визит к службе безопасности и недавний разговор с Русланом и Костяном. Они обещали молчать, и я на это надеялся, но наивностью не страдал. После увиденного они должны были знать правду, и если кому-то расскажут, мой дар универсала это не раскроет, поскольку сегодня я использовал только огонь. А когда мы спустились, ярмарка уже вовсю сворачивалась из-за пожара в лесу. Опасности не было, все же тут полно магов, но многим происходящее рядом испортило праздничное настроение. Но лучше так, нежели убегать от свирепого монстра 1 или 2 уровня. Откуда я это знаю? Был бы монстр сильнее, мой цветок пламени бы не справился. «Давайте тоже пойдем», — кивнул я в сторону выхода, где уже начала собираться толпа. «Да, не стоит внимания привлекать», — согласился Артем. «И это, если что, мы ничего не видели и не знаем», — кивнул он на подходящих охранников. «Что видели?» — забавно хлопая глазами, спросила Лиза. «Ребята, вы о чем?» — Артем хохотнул в ответ. А я присмотрелся к сопровождающим моей подруги. Они опять кому-то звонили, и на этот раз их разговор был заметно дольше, чем ожидалось. Неужели они что-то заметили? Хотя с другой стороны меня бы только слепой не заметил. Впрочем, предъявить мне что-либо они не могли. Из-за уничтожения монстра проблемы вовсе быть не должно, благое дело же делал. А вот получить лишнюю известность мне бы очень не хотелось. После разговоров по телефону охранники просто подошли к нам, но ничего не сказали. Однако я приметил, что теперь они смотрели на меня совсем иначе. Не как на взбалмошного подростка, а как на настоящего мага. Все-таки приятно чувствовать уважение со стороны старших. «Давайте поспешим в академию», — поторопила нас Лиза. «Хочу поскорее избавиться от этих двоих, они мне надоели», — сказала Лиза и, о чем-то подумав, добавила. «Ребята, может, на этот раз составите мне компанию, места в машине хватит, она у меня большая, чего вам на автобусе трястись?» «Решай ты», — кивнул мне Братский. «Мне без разницы, на чем ехать, если честно. Что так бесплатно?» «Ладно, тогда не будем отказываться», — улыбнулся я Лизе. «Действительно, чего время терять?» «Отлично», — засияла девушка. «Машина тут рядом, пойдемте, прокатимся с ветерком». До автомобиля Лизы и впрямь было недалеко. Она была припаркована около входа на ярмарку, и уже через 5 минут мы сидели в широком салоне дорогущего авто. «Нормально так», — ухмыльнулся Братский, устраиваясь на кожаном сиденье. «Тут даже кондиционер есть?» «Конечно», — кивнула Лиза. «И мини-бар, и телевизор, и много еще чего». Лиза открыла мини-бар, где лежали лимонады и всякие сладости. «Чтоб я так жил», — по-доброму усмехнулся Артем. «Присутствие дуболомов даже окупается, если так подумать». «Правда, ведь, отчасти да, но с другой стороны, у нас взамен имеется свобода», – пожал я плечами. «И на все это мы способны заработать сами, без ограничений от семьи». «Вот именно», – хмыкнула Лиза. «У вас двоих все впереди, а у меня полжизни наперед расписано». «Ладно, ладно, я понял», – примирительно поднял ладони Братский. «Не обижайся, я подбодрить пытался». «Спасибо, но это все я и сама знаю», – вздохнула Лиза. «Думаете, что я с жиру бешусь? Отчасти, наверное, это так, но я бы правда хотела, чтобы меня просто оставили в покое и дали пожить так, как мне хочется. Не хочу тебя лишний раз обнадеживать, Лиз», — аккуратно начал я, — «но ты теперь маг в лучшей академии страны, и ты отлично справляешься. Уверен, к выпуску все сильно изменится, и контроль за твоей жизнью не будет так силен. А пока лучше использовать все возможности для своего развития и не волноваться лишний раз». «По пустякам, да», — усмехнулась Лиза, договорив за меня. «Может, ты и прав, ведь. Спасибо, кажется, мне стало легче». Видимо, ей просто хотелось выговориться. «И это охранники за Лизой только на выходных ходят. В академии у нас гораздо больше свободы». Скорее всего, за эту неделю девушка впервые ощутила разницу. «В таком случае давайте не будем о грустном», — привычно перевел тему я, и весь остаток пути мы говорили о всяких мелочах, сумев окончательно расслабиться. Спокойно и без происшествий мы добрались до академии и разошлись по своим комнатам. До ночи еще оставалось свободное время. Впрочем, у меня помимо отдыха хватало других дел. Как минимум нужно было дочитать взятые книги и вернуть их в библиотеку. Этим я и занялся, закончив к ночи, после чего заглянул на ужин и отправился обратно к себе, медитировать и отдыхать. На этом первый выходной в первом учебном году закончился. Михаил Сергеевич Мельников задумчиво поглядывал на телефон, в который раз прокручивая в голове разговор с охранниками. Совсем недавно ему передали, что какой-то сопляк начал подбивать клинья к его дочери, на ярмарку повел и медведя подарил. Пробили, кто таков, нищий граф, род на грани существования, беднее многих простолюдинов. Своих земель у них не осталось, а титул скорее – условность. Продали бы давно, как это делают все разорившиеся аристократы, но нет, этот парень еще на что-то надеется. Но то, что было дальше, уже заслуживало внимания Мельникова. Охранники передали, как парень убил монстра, но, разумеется, не стали это афишировать, сообщили обо всем только ему. И это говорило о многом. Только очень способный маг может убить вырвавшегося из подземелья монстра через неделю после инициации. Такими талантами не разбрасываются, а значит, нужно было принимать меры. Разумеется, для процветания рода Мельниковых. Набрав номер дочери, Михаил не стал сразу высказывать свою идею, а сперва подготовил почву. Задавал обычные вопросы, якобы интересуясь, как дела у дочери. И только, когда она расслабилась, перешел к делу. «Присмотрись к Виктору Чернышову», – велел дочери Михаил. «Не понимаю, зачем?» – удивилась Лиза. Она явно не ожидала, что ее знакомый первокурсник вдруг начнет фигурировать в этом разговоре. «Нашему клану понадобится сильный огненный маг, а если он такой на первом курсе, что дальше будет?» – легко пояснил дочери Мельников. «То есть ты разрешаешь нам встречаться?» – еще сильнее удивилась Лиза. «Нет», – строго припечатал Михаил. «Почему?» – буркнула дочь. «Ты сам сказал, что у него огромный потенциал. Муж у тебя будет ровня тебе, а с этим мальчиком только дружи», – отрезал Мельников. «Поняла, поняла», – грустно ответила Лиза и бросила трубку. Но Мельников знал, что она сделает все, как надо. Лиза прекрасно понимает, какие бывают последствия у невыполненных приказов. «В воскресенье я решил не выбираться в город, а остаться в практически опустевшей академии. Хватило мне вчерашних приключений, а после насыщенной недели хотелось попросту спокойно прогуляться и отдохнуть. Как говорят студенты, проветрить голову. Все домашки я сделал в пятницу вечером, чтобы потом не отвлекаться и не портить себе настроение. Поэтому сейчас был совершенно свободен. Прогуливаясь по берегу озера, около того самого места, где мы с Викой спасали княжича и изловили монстра, я заметил странную активность службы безопасности. Воздушники высоких уровней, от пятого и выше, создавали вокруг себя непроницаемые воздушные шары и заходили в воду. Видимо, решили проверить, что на дне не осталось разломов. А на меня, как на свидетеля их прокола, оставшиеся на берегу члены службы безопасности поглядывали с явным раздражением. Мол, иди, куда шел парень, тут нет ничего интересного. Пройдясь дальше по берегу, чтобы не раздражать ни себя, ни их, я заметил также неторопливо бродящего по пляжу всполоха. Непривычно было видеть этого боевого старичка не в мантии, а в майке и шортах. Впрочем, его это никак не смущало. Выходной же, и он тоже человек, а не только преподаватель. «Добрый день, Михаил Александрович», – кивнул я ему, когда мы подошли достаточно близко. «Добрый день, Виктор», – улыбнулся всполох. «Не ожидал здесь встретить кого-нибудь из первокурсников. Обычно ребята всегда на выходных пропадают в городе. А вы чего не уехали?» «Неохотно», – пожал плечами я. «Хочется как следует отдохнуть, а не нестись куда-то. Активный отдых – это хорошо, но иногда надо погулять в тишине и развеяться. Даймоны накопить после вчерашнего расточительства. Вот мне тоже в тишине комфортнее», – довольно кивнул всполох и хитро прищурился. «Подготовились к завтрашнему зачету?» «Да, хоть сейчас могу вам сдать», – ухмыльнулся я. «Хм, похвально, но работу оставим на завтра. Я сегодня буду дополнительный материал изучать», – взял книг в библиотеке. «Ваше рвение к знаниям меня радует. В таком случае предлагаю нам с вами покормить огненного сокола. Я как раз собирался проведать птичку. Не откажусь», – улыбнулся я. «Никогда их не видел вживую. Самое время это исправить», – улыбнулся всполох. «Уверен, что вам понравится». В академии помимо мест силы имелся большой зверинец с самыми безобидными тварями из подземелий, а такие там встречались довольно редко. Огромное куполообразное здание находилось в отдалении от учебных корпусов, поэтому нам пришлось немного прогуляться. Внутри помимо работников и зверей сейчас никого не было, и нас не спрашивали о цели визита. Михаил Александрович лишь кивнул охраннику, и на этом все. Похоже, что всполох был здесь частым гостем. Место и правда оказалось уникальным. Несмотря на опыт прошлой жизни, я вживую не видел многих магических зверей, некоторые из которых здесь были представлены даже не в одном экземпляре. Взять ту же воздушную саламандру, метровой длины ящерку, которая могла свободно парить без крыльев, или ундину, для которой здесь было выделено небольшое озеро с каналом до самого озера Селигер. До клетки с огненным соколом мы добрались за пару минут. Хотя вольером это можно было назвать весьма условно, по факту птицу никак не ограничивали, и она спокойно могла вылетать за пределы зверинца, но всегда возвращалась. На ней также была особая печать, немного ограничивающая волю этого создания. На этот раз нам повезло, и сокол был на месте. Завидев нас, он радостно щелкнул клювом, пропел что-то на птичьем и присел на вытянутую руку Всполоха. «Не бойтесь, Виктор, сделайте так же», — улыбнулся препод, кивая на свою руку. Я повторил движение, и сокол присел уже ко мне, с интересом заглядывая в глаза и щелкая клювом. Аккуратно, чтобы не спугнуть, я погладил птицу по теплым перьям, а она в ответ потерлась о мою щеку. Несмотря на то, что перья ее пылали искрами огня, жара от них я не ощущал. Надолго задерживаться мы не стали, и через 5 минут собирались идти обратно. Однако только мы со Всполохом отошли от открытого вольера, птица снова села мне на плечо и отказалась слезать. «Похоже, вы ей понравились», — усмехнулся в усы преподаватель. «Мне питомца не надо», — покачал я головой. «Нет, такие звери никогда не становятся питомцами», — задумчиво протянул Всполох. «Они чуют другое. В древние времена этих монстров использовали для всевозможных проверок. И что же они проверяют? Конкретно огненный сокол чувствует проклятие». Глава 11. Услышанное меня насторожило. На самом деле наличие сильного проклятия многое могло объяснить, особенно если оно передается по наследству. В прошлой жизни мне доводилось сталкиваться с проклятиями очень сильными. Одно такое уничтожило весь почти род моего старого друга. До сих пор жалею, что узнал об этом слишком поздно и не успел помочь. Тогда он находился на другом континенте, а там с артефактами связи были большие проблемы, и мне сообщили, только когда он погиб. У Альберта, как звали моего друга, с которым мы вместе учились в академии еще в молодости, остался годовалый сын. Его привезли на родину и определили в приют, а я решил навестить его сразу, только об этом узнал. Тогда от мальчишки веяло ледяным холодом. Воспитатели к нему практически не подходили, а дети боялись за глаза, и все из-за влияния проклятия. Тогда я не побоялся и забрал ребенка, собрал консилиум магов, и мы смогли снять с него проклятие, после чего я растил мальчика, как родного сына. Хорошо, что когда мой университет разрушили, он находился в другом городе и не видел моей смерти. Но даже не знаю, хочу ли я, чтобы он мстил. Из задумчивости меня вывел строгий взгляд преподавателя. Но смотрел он не на меня, а на птицу, не желающую покидать мое плечо. Хотите сказать, что огненный сокол тянется к проклятым? Пристально посмотрев на магическую птицу, спросил я у Всполоха. «Если у вас в карманах нет еды, то да», — улыбнулся преподаватель и серьезно продолжил. «Но что-то мне подсказывает, что дело не в еде. Эту птицу я знаю давно и не припомню от нее такой красноречивой реакции». «Хорошо, точнее, плохо», — ответил я. «Допустим, на мне и правда лежит проклятие. Что мне в таком случае делать? Никогда с таким не сталкивался, если честно. Вернее, я понятия не имел, как работают проклятия в этом мире. В интернете была крайне противоречивая информация, а до учебников по темной магии я еще попросту не добрался. Самые интересные книги находились в закрытых секциях библиотеки, куда мне доступа не было. Там же хранились и крайне опасные книги, к которым относились и трактаты о проклятиях. Как и большинство людей, кивнул Всполох, и это нормально. Думаю, вы будете не против, если я проведу вам небольшую лекцию. «Разумеется, Михаил Александрович», — ответил я, — «всегда рад получить новые знания, особенно если они по важной для меня теме». Однако рано было радоваться, пока мне не удалось даже окончательно выявить проблему, не то что начинать с ней разбираться. «В таком случае начнем с того, что проклятие — это ветвь темной магии, очень редкая ветвь, и практикуют ее в большинстве своем не самые хорошие люди, если говорить по-простому. И да, сразу уточню, что темная магия сама по себе ничем не хуже других видов магии, и может приносить много пользы, а не только разрушения. Но в отличие от других ветвей проклятия направлены исключительно на вредительство. Смотрю, вы сами не жалуете таких магов, но насколько я понимаю, есть и специалисты в этой области, которые занимаются снятием проклятий. Позиция Михаила Александровича показалась мне слишком однобокой, поэтому я и внес свое предположение. В моем прошлом мире проклятие мог наложить любой маг, и они встречались довольно часто. Другое дело, что для поистине сильного колдовства такого рода, нужна была склонность к темному искусству. Но эта же специализация порождала и тех, кто снимал проклятие. И в любом городке можно было найти специалиста по чистке, как они и назывались. Здесь же и намека на подобное не было. Любопытное предположение, хмыкнул Всполох после нескольких секунд раздумий. Увы, но нет, или во всяком случае я о таких специалистах не слышал. Да и посудите сами, как бы подобный маг развивался, и на что бы он жил, при том, что проклятия встречаются нечасто, и если бы только это. На деле же, любой темный маг, любого направления, способен распознать проклятие, особенно если маг достаточно сильный. «Очень жаль», — искренне сказал я, — «было бы неплохо обратиться к такому специалисту, на всякий случай. Как я уже вам сказал, в этом нет никакой необходимости», — ухмыльнулся Всполох. «Во многом способности всех темных магов схожи, и помочь вам сможет любой из наших практикующих магистров. Как минимум заметить, если что-то действительно не так, поэтому я бы посоветовал вам обратиться к одному из преподавателей, чтобы развеять сомнения, или если проблема и правда имеется, незамедлительно приступить к очистке». «Спасибо за совет, Михаил Александрович», — кивнул я, — «так и сделаю». На этом мы со Всполохом разошлись по своим делам. Подходило время обеда, и я сходил перекусить, после чего еще немного погулял по берегу. К сожалению, факультеты сегодня не работали, и я не мог отправиться к магистру прямо сейчас, и мне оставалось только занимать себя, чтобы отвлечься от тревожных мыслей. Остаток дня посвятил тренировке выносливости, несколько раз оббежал территорию академии. Пока бегал, несколько раз встретил бегуна, который без особых усилий обгонял меня на привычном ему маршруте. Казалось, что во время этого процесса он не обращает внимания ни на что вокруг. Но когда я закончил с пробежкой и уже собирался на ужин, бегун сам подошел ко мне и протянул руку, которую я тут же пожал. «Хороший забег, Виктор», — улыбнулся препод. «Сразу видно, что раньше вы были в отличной форме. Я еще на занятиях это заметил. Решили возобновить тренировки, учитывая, в каком состоянии было мое новое тело, то скорее начать. Хоть задохликом прошлый Виктор и не был, сверх нормы он никогда не утруждался. Плюс сильно ослаб после аварии, последствия которой я до сих пор ощущаю на себе. Сросшиеся кости реагируют на погоду. Боли нет, но все равно это странное ощущение, словно я ощущаю сторонние вибрации. Да, как раз сегодня выдалась отличная возможность», — кивнул я. «Надо поскорее привести себя в форму, до следующего похода в подземелье. Не только ведь магия в этом деле важна, как считаете? Я бы даже сказал, что не столько магия, сколько физическая подготовка», — хохотнул бегун. «Как бы это ни звучало странно, но от некоторых угроз лучше всего убежать, а не стоять до последнего». «Согласен», — кивнул я, и с легкой усмешкой добавил, «иногда хорошая выносливость и быстрые ноги могут спасти жизнь, и таких примеров я встречал много, в обеих жизнях. Стоит открыть интернет, так там всегда есть новость, что кому-то удалось убежать от опасности. Для простолюдинов зачастую это лучший метод, чтобы спастись. От чего? Да от чего угодно. Хорошо, что хоть кто-то это понимает. Не буду задерживать. Хорошего вечера». «Взаимно», — кивнул я и вдруг понял, что до сих пор не знаю, как его зовут. Надо будет уточнить этот момент, а то как-то не очень хорошо получается. Видимо, бегун и сам опаздывал, поэтому не стал растягивать разговор. После сытного ужина я вернулся в комнату, а после часовой медитации и всех вечерних процедур завалился спать. Княжич появился только утром, усталый, но крайне довольный. Причем вид у него был такой, словно он выходные не с родственниками провел, а в каком-нибудь борделе. Вопрос с возможным проклятием я решил не откладывать. Так что в понедельник после очередной теории рун со Всполохом и практики с Мазаем, я вместо обеда направился в учебный корпус темных магов, искать практикующего магистра. Лучше проверить наверняка, раз есть такая возможность. Магистра я нашел без проблем, им оказался заместитель кафедры темных искусств, Сумрак Иван Петрович, так было написано в расписании около кафедры, и на двери в его кабинет. А вот с чем оказалась проблема, так это с временем. Причем с временем самого магистра. Было такое ощущение, что именно сегодня он вдруг стал нужен всем. Перед его кабинетом собралась огромная очередь, и было очевидно, что одной перемены на всех не хватит. Пришлось отложить встречу с ним до конца занятий и идти на обед, перед этим сделав фото его расписания. После физры с бегуном, я все так же бегом направился обратно на кафедру темных искусств, и на этот раз успел почти вовремя. Пришлось подождать, пока отмучаются еще двое старшекурсников, которые успели прийти раньше меня, и я наконец-то добрался до нужного мне человека. И сразу со входа в кабинет я понял, что просто не будет. На вид Иван Петрович напоминал типичного сварливого деда, вечно недовольного всем, чем только можно. И судя по активности около его кабинета, могу предположить, что все те несчастные должники, которых он уже успел завалить в самом начале года. Никогда не понимал такой манеры преподавания, но такие специалисты в любых заведениях имелись. Даже в прошлой жизни мне иногда приходилось брать таких, поскольку результаты преподавания у них были весьма хорошие. Да иной раз нехватка кадров попросту не оставляла выбора, ведь в моем уже разрушенном университете с каждым годом становилось все больше и больше учеников. «Что-то я не помню вас, молодой человек», — недобро прищурился магистр. «Неужели всю первую неделю прогуляли? Нехорошо. Придется отрабатывать. Вы не отмечаете присутствующих?» Деланно удивился я. «И нет, я по другому вопросу. Разумеется, не отмечаю», — усмехнулся Сумрак. «Студенты лучшей академии должны сами уметь расставлять приоритеты, и если у них не хватает ума посещать мои занятия, то это только их проблемы, а не мои». Чуть подавшись вперед, он вновь прищурился и продолжил. «Так что вы хотели?» «Буду краток», — кивнул я. «Виктор Чернышов, огневик, второй уровень, первый курс. Прийти сюда мне посоветовал Жаров Михаил Александрович. Вчера мы с ним ходили в зверинец, в вольер с огненным соколом. И по словам Михаила Александровича, реакция птицы говорит о том, что на мне может быть наложено проклятие. Вы можете мне помочь, проверить, так оно или нет? Ну что за морока?» — покачал головой Сумрак. «Ладно, вопрос и правда в моей зоне ответственности, это вы правильно пришли. Сейчас посмотрим, что там у вас». Шустро начертив в воздухе руну, Иван Петрович активировал неизвестное мне заклинание, после чего его глаза моментально покрылись черной матовой пленкой. Выглядело это немного жутко, неподготовленный человек мог бы испугаться. Впрочем, почти все заклинания темной магии были не слишком приятными внешне. «Нет на вас никакого проклятия, Чернышов», посмотрев на меня пару минут, ответил Сумрак. «Не стоит доверять какой-то птице, даже если эта птица магическая. Мало ли что ей могло привидеться, или может, она так еды просила, кто ж их разберет? Вы уверены? Может, существуют проклятия, которые таким взглядом не заметить? Существуют. Но можете мне поверить, будь на вас нечто подобное, вы бы об этом знали, если бы еще были живы. Но ведь не все проклятия убивают мгновенно», — нахмурился я. «Может, все же провести полную проверку, на всякий случай?» «Не все», — с раздражением ответил Сумрак. «Но я повторяю, это точно не ваш случай. Или вы не доверяете словам магистра? В таком случае вы всегда можете обратиться к кому-то другому. А у меня, знаете ли, и без того дел хватает. Так что, если на этом все, я вас не задерживаю, и вы меня тоже». Дальше продолжать разговор с магистром я уже не видел смысла, поэтому коротко попрощался и вышел из кабинета. Несмотря на всю его браваду, Сумрак меня не убедил. Соколу я доверял больше, чем ему. Слишком уж много смертей в моем роде, под которые подходило именно проклятие. Благо оставались еще варианты, можно было сходить в остальные корпуса темных магов, где учились старшекурсники, или же самому поискать информацию в библиотеке. Правда, и там, навряд ли я найду знания о столь сильных проклятиях, но попробовать стоило. Начать я решил с последнего, ведь если проклятие не увидел один магистр, то, возможно, не заметят и другие, и лучше идти к старшекурсникам уже подготовленным. Заглянув к себе в комнату, я забрал прочитанные книги и сразу же направился в библиотеку. На этот раз там было заметно больше народа, правда, в основном из старшеклассников, ровесников же я особо не видел. Поприветствовав знакомую библиотекаршу, я сдал старые книги и попросил ее посоветовать мне книги о проклятиях. Таковых при моем уровне допуска оказалось немного, но нужно было с чего-то начать. Большая часть из них после ознакомления отправилась обратно пылиться на полках, ведь там не было ничего интересного, настолько общие сведения, что после их прочтения я вряд ли бы узнал что-то новое. По итогу в библиотеке я взял всего одну книгу о проклятиях, зато какую. По содержанию она была на порядок лучше, чем все остальные вместе взятые. Так что, прихватив ее в общежитие, я до позднего вечера был занят изучением проклятий. В этом плане мне повезло, ведь сегодня у меня дополнительных занятий не было, у Караедова были какие-то свои дела, а в кружок я решил не идти, совсем не было настроения, и не хотелось откладывать вопрос с проклятием. Результат изучения книги был неоднозначным, мои опасения подтвердились. Там говорилось, что старые родовые проклятия даже опытные маги не всегда могли обнаружить. Они буквально срастались с душой, и чтобы такое выявить, Нужно было проводить специальный ритуал, который даже по скупому описанию явно был не из простых. Во всяком случае, я такой сейчас сделать точно не смогу, а с одними только домыслами от преподов помощи не добиться. Княжич пришел к тому времени, когда я уже закончил и собирался ложиться спать, и выглядел он еще более уставшим, чем при нашей последней встрече. Похоже, что не только у меня был насыщенный день. «Ты чего такой задумчивый?» – махнул рукой Белозубов. «Случилось чего?» – не отмахнулся я. «Ничего такого, по учебе сильно нагрузили, а так нормально все. А ты чего такой уставший?» «А я в клуб боевой магии записался», – довольно ответил княжич. «Ух и жесткие же там ребята собрались. Даже не знаю, стоит ли теперь так радоваться, что у меня третий уровень. Ничего, научишься еще, а что потенциал высокий?» «Это в любом случае хорошо», — усмехнулся я, «если, конечно, маг не идиот, и будет продолжать развиваться». «Это да, согласен, я туда затем и пошел», — кивнул Белозубов. «Кстати, сегодня туда еще темные маги записались, прикинь, но они в отдельной группе, будут там между собой бороться, считай, что есть они, что их нет». «Это еще почему, с чего вдруг такое разделение?» «В смысле?» — выгнул бровь княжич. «Так их же фиг победишь». «И что?» — хмыкнул я. «Как что?» — нахмурился Белозубов. «Темная магия по определению самая мощная в бою. Нельзя их в общую группу пускать, это же очевидно. И что, в эту группу никак не попасть?» — заинтересовался я. «Ну вообще, по идее можно. Препод выставил условие, что надо победить любого темного мага. Только вот пока ни у кого не получилось. Да и кому это вообще надо? Ну, например, мне», усмехнулся я. «А еще знаешь что? Что? Завтра я это сделаю. А ты не слишком самоуверен?» Задумчиво протянул княжич и махнул рукой. «Хотя кого я спрашиваю?» Глава 12. Следующее утро началось с урока истории. Все же помимо исключительно магических предметов, были и общеобразовательные, и начиная со второй недели они начали появляться в расписании. Новый преподаватель еще с порога произвел на всех исключительно положительное впечатление. Высокий, полноватый мужчина с залысиной на макушке, максимально добродушного вида. «Доброго утра», — улыбнулся нам преподаватель, не глядя открывая журнал. «Для начала представлюсь, Потапов Игорь Валерьевич, доцент кафедры истории. Рад, что вы сегодня в полном составе, но перекличку никто не отменял. Так что давайте познакомимся». Я кивнул, как и большинство ребят в классе. Сразу видно настрой и отношение хорошего специалиста. Умеет себя подать и ненавязчиво влиться в коллектив. После приветствия Игоря Валерьевича мы быстро прошли перекличку, и ни у кого не было сомнений, что он с первого раза запомнил каждого из нас. На быстрый счет и отличную память историк явно не жаловался. «Что же, вот мы и познакомились», — ухмыльнулся препод. «Теперь, что касается того, как будут проходить занятия. От вас я требовать буду не так много, все же вы маги, а не историки». Студенты приняли такое заявление одобрительным гулом. Еще бы, ведь это было правдой. «Достаточно внимательно меня слушать и делать записи на занятиях, при необходимости», — продолжил историк, «а в начале каждого следующего занятия отвечать на вопросы по прошлой теме. За каждый правильный ответ вы будете получать плюс. Минусы я не ставлю. Сможете набрать 10 плюсов до экзамена, четверка будет автоматом. Сможете набрать 20, будет 5. Просто за посещение без пропусков, каждый желающий может получить 3. Надеюсь, мы друг друга поняли?» «Да, Игорь Валерьевич», — хором ответили все присутствующие, включая меня. «Вот это я понимаю, народный препод». Дальше начался весьма интересный и занимательный вводный рассказ о том, как в этом мире появилась магия. И хоть я уже имел общее представление об этом, слушать историка было интересно даже мне. Я делал для себя некоторые записи, хотя на память тоже не жаловался. Магия в этом мире появилась всего 1000 лет назад, а вместе с ней и подземелья, полные чудовищ, которые быстро заполонили весь мир. Охота на них стоила людям прошлого множества жизней, но в обмен стремительно развивались магические искусства и артефакторика. Только 300 лет назад люди смогли их окончательно запечатать и подчинить практически всю поверхность суши себе. Теперь там строят академии, ведь магический фон около подземелий наиболее высокий, и рядом появляется множество мест силы. Эти места бесценны для магов, ведь благодаря быстрому восстановлению маны можно оттачивать навыки и прогрессировать в разы, а то и десятки раз быстрее. Никакая обычная медитация не даст такого эффекта. А ведь это еще не говоря об охоте на монстров, которые тоже имеют немалую цену. Перерыв, обозначил историк в середине занятия. Можете немного отдохнуть или обдумать услышанное, а также подготовить вопросы. После перерыва мы их обязательно обсудим. С вопросом я определился еще в самом начале занятия, так что как только появилась возможность, тут же вытянул руку. «Да, Виктор», – кивнул мне преподаватель. Как и ожидалось, он сразу запомнил, как кого зовут. «Игорь Валерьевич, а могут ли монстры выбираться из запечатанных подземелий?» – спросил я. «Отличный вопрос, и весьма актуальный», – усмехнулся препод, сразу поняв, почему мне интересна эта тема. «Ведь преподаватели тоже не существуют в вакууме и имеют представление о происходящем вокруг. Такое бывает довольно редко, и только в исключительных случаях. К тому же прорывы сразу ликвидируются, если, конечно, их удается вовремя обнаружить. В последние века жертв от монстров практически нет, так что волноваться не стоит». «Понял, спасибо», – кивнул я. Ответ был достаточно исчерпывающим. Хоть у меня и возникали некоторые сомнения, что все и правда настолько радужно, не стоило сильно на этом зацикливаться. Все же я теперь в совсем другом мире, с совсем другим положением дел. Возможно, случившийся прорыв и правда лишь обычное исключение из правил, и за все 5 лет обучения такого больше не повторится. На этом вопросы к историку не закончились, и его еще полчаса гоняли по всем темам. Особенно отличился Саша Борисов, который лично задал не меньше 10 вопросов, не считая дополнительных. Остаток же лекции был посвящен конкретно истории нашей империи, в общих чертах и без деталей. Второй парой сегодня стояла практика с Мазаем, и мне уже хотелось поскорее изучить новые руны. Иметь столь ограниченный арсенал заклинаний все еще было для меня очень непривычно, так что мне хотелось при каждой возможности максимально расширять ассортимент своих способностей. На этот раз Мазай показал нам сразу 3 новые руны, которые нужно было использовать в комплексе, для максимального эффекта, при этом практиковать их начертание, а после и отрабатывать заклинания на мишенях нужно было поочередно. Сначала требовалось изучить руну с банальным названием «Малый прицел». Вся его суть сводилась к тому, чтобы направить заклинания смежных рун к цели наиболее точно. Само по себе же оно не было боевым и обретало смысл только в сцепке с другими рунами. Второй на очереди шла руна «Алый баланс», тоже из числа вспомогательных заклинаний, только на этот раз не для точности, а для стабильности конструкции. Короче говоря, прицепить прицел к снаряду было невозможно без прослойки в виде руны баланса, или же чего-то подобного. Завершением было заклинание 3-го уровня, «Вихрь пламени». Вообще, использовать его можно было и без вспомогательных рун, но в таком случае оно становилось практически неуправляемым. Куда запустил, туда и полетит, если из-за погодных или прочих условий не отклонится от курса. А в случае, если противник, воздушник, высока вероятность, что этот самый вихрь просто развернется обратно и полетит догонять уже своего создателя. Именно поэтому важно уметь контролировать свои же творения и не создавать себе проблем. Запомните главный принцип, особенно важный для нас, огневиков, не единожды за занятие повторил Мазай. Все заклинания должны быть полностью управляемы. Ни при каких условиях нельзя создавать то, что может быть использовано против нас. Погибнуть от своей же силы – главный позор для любого мага. С этим утверждением я был полностью согласен, и особенное внимание уделял проработке вспомогательных рун. Именно эти руны, может, и не были столь сложны и сильны, и годились только для поддержания относительно слабых заклинаний, но в моем случае даже обычный вихрь пламени мог доставить множество проблем, не сумея я удержать контроль над ним. На этом практика и закончилась. Отрабатывать эти руны нам следовало еще как минимум несколько занятий, так что времени было достаточно. Обед прошел в привычной компании, без происшествий. Разве что Саша Борисов снова пытался флиртовать с девочкой из светлого класса, а после отказа пошел к ее подруге из темного, за что тут же получил сразу от обеих. Впрочем, он явно ничуть не расстроился и не собирался отступать. Я же с остальными в основном обсуждал учебу и кружки. Интересно было послушать, как обстоят дела у девчонок. С Братским и Белозубовым и так все было понятно. Артем, как и я, пошел только на боевую магию, а Валерий еще в общаге успел пожаловаться на клуб дебатов. Вика и Лиза же едва ли не светились от счастья, когда рассказывали про свои дополнительные занятия. Они явно нашли то, что им было так нужно, и я был искренне рад за них. Пусть у девчонок будет хоть небольшая отдушина от давления своих высокородных семей. Третьей парой у нас должна была быть литература, но ее отменили, ко всеобщей радости всех студентов. Даже я не остался в стороне и довольно ухмыльнулся, раз уж такое дело, можно будет заняться чем-то более полезным. Правда, из-за того, что у нас отменили последнюю пару, до начала занятий по боевой магии оставалось прилично времени. Расходиться по общежитиям мы с ребятами не спешили, решили ненадолго задержаться и просто поболтать. Все равно скоро собираться обратно. Прогулявшись по территории академии, мы остановились, найдя удобное место для ожидания. Оказалось, что недалеко от корпуса, где и проходят тренировки, была зона отдыха с удобными лавочками. Вот нафига магам знать литературу, открыв расписание на ближайшие несколько недель, вздохнул Артем. 4 пары за 10 дней, ну вот куда столько-то, аристократ должен разбираться во всех вопросах, с важным видом заявил княжич, и знание литературы как минимум будет не лишним. Ага, вот если император тебя на балу спросит, кто из авторов лучше описал проблемы магии, чтобы его наградить, что ты скажешь? Усмехнулся я, вероятность этого крайне мала, хмыкнул Братский, ведь ну где мы и где император? Отнюдь, ты же не собираешься на дне аристократии все время сидеть, покачал головой я, а вот представь, в навыках ты вырастешь, станешь известным и уважаемым магом, а потом окажется, что базы-то не хватает, сразу минус уважения в определенных кругах. Ну может, начал было Артем, но договорить не успел. Из-за ближайшего здания послышались крики. Переглянувшись друг с другом, мы сразу же рванули туда, и меньше чем через минуту стали свидетелями весьма банальной, но оттого ничуть не менее жестокой картины. Трое темных магов, не сдерживаясь, лупили своего однокурсника, а тот ничего не мог им противопоставить, слишком уж силы были неравны. Хотя судя по тому, что без пары синяков не остались и нападающие, сдаваться без боя он вначале явно не стал. Разумеется, просто стоять и смотреть на это я не собирался. «Отпустите его!» — выкрикнул я, но на меня не обратили никакого внимания. «Ведь, может, не стоит?» — шепнул мне на ухо Артем. В этот момент я слегка в нем разочаровался и помотал головой. Во мне слишком взыграло чувство справедливости. Сосредоточившись, я выпустил немного магии из источника, и на руке загорелось пламя. До полноценного заклинания этому фокусу было очень далеко, но, учитывая, что я физически не мог особо сдерживаться, силы даже в этом огрызке хватало. Поняв, что я настроен серьезно, и что они теперь в меньшинстве, зачинщики драки остановились. Магические битвы на территории запрещены, но и получить в лицо пламенным кулаком никому не захочется. Так что переглянувшись, трое темных магов поспешили отступить, но я перед этим успел узнать одного из них. Главным в этой компании был тот самый темный маг, кто оживил рыб в столовой. «Предлагаю разойтись мирно», — взял слово княжич. «Похоже, что не зря его хорошенько так гоняли на кружке дебатов. Мы сделаем вид, что ничего не видели, и на этом все». «А зачем это нам?» — усмехнулся самый высокий из троицы парней. «Уверен, что проблемы тут не нужны никому, но и оставить все как есть мы не можем», — вставил я. Темные маги переглянулись. Мы с главарем встретились взглядами, и он понял серьезность моих намерений. «Да как скажешь», — хохотнул главарь темных магов. «Не видели, так не видели. Ну, бывайте тогда, еще увидимся, ха». Уходил он крайне неохотно, и только потому, что наши силы оказались равны. «Трое на трое. Ты как, живой?» — протянул я руку пострадавшему. «Встать сможешь?» «Да, да, конечно», — принял помощь парень, и довольно шустро оказался на ногах. «Бывало и хуже, хотя приятного мало. Честно говоря, не боец я, что уж тут сказать. С этим было сложно поспорить, внешность у него и правда была не бойцовская. Ботанистого вида, щуплый парнишка в очках, чем-то похож на нашего Борисова, только на порядок скромнее. Ну и что, что не боец, заметил я, все равно всегда нужно давать отпор, иначе не отстанут, хотя бы словами, такие по-хорошему не понимают, очевидно же, да я пытался, но куда там, вздохнул парень, от пары синяков они только злее становятся, а на большее я без магии не способен, вот и получается, что размен ну совсем уж не в мою пользу, а пользоваться магией запрещено, так что других вариантов нет, эх, не в СБ же мне идти и обедничать. «Ты прав, если настучать, хуже станет», — кивнул Борисов. Судя по покрасневшему лицу Артема, ему было стыдно за то, что предлагал мне отступить. «Как ты можешь заметить, атаковать не обязательно», — добавил я. «Кстати, забыл представиться. Виктор Чернышов, граф, первый курс. Следом представились и братские с Белозубовым, и пришла очередь темного мага. «Приятно», — кивнул нам парень. «Никита Маслов, барон, тьма, третий уровень, первый курс, фига, силен», — сразу отметил Артем. «И чего они к тебе прицепились тогда?» «Ха-ха, ну да», — неловко улыбнулся Маслов. «Но по сравнению с Борей, не очень. Это главный их, тоже тройка. И вот он во всем, что касается магии, сильнее меня. Начальный уровень ведь не гарантия успеха и лишь косвенный показатель таланта. Больше уверенности, Ник», — поддержал я его. «Все приходит с практикой, и не стоит сравнивать себя с другими в таком ключе. Есть множество магов, кто начинают с первого уровня и достигают высот. У тебя же сразу отличный задел на будущее, так что нужно не сдаваться и продолжать работать над собой». «Да, у нас вон второй уровень, и мы не унываем», — добавил Артем. «Не парься ты, все еще будет». «Согласен, да», — неловко улыбнулся Никита. «Буду стараться дальше». Остаток времени до начала занятия мы провели уже в компании Маслова, и оказалось, что он тоже вступил в кружок боевой магии. И это нападение весьма вероятно было совершено для того, чтобы те двое более слабых магов не получили от него настоящий ответ в рамках спарринга. У них ведь в группе бои велись друг с другом, без разделения на уровни. Вот же крысы, не удержался княжич. «Не, я сам, конечно, не белый и пушистый, но вот такое, это уже перебор. Ты сам-то сейчас как, в порядке?» — уточнил Артем. «Сможешь им ответить?» «Не уверен», — пожал плечами Никита. «Проиграть не проиграю, но и как-то показать себя вряд ли смогу. А это с учетом разницы в уровне, все равно что поражение. Эх, одно дело, биться кулаками, совсем другое, магией, где уровень Маслова позволит дать ответ обидчикам. Даже иногда жалею, что использовать свои силы против других учеников запрещено. Ну ничего, не ты, так я с ними разберусь», подумав, заявил я. «Все равно собирался победить кого-нибудь из темных, вот как раз и выдался случай». «Ведь, ты уверен?» — нерешительно подняв руку, уточнил Маслов. «Не надо их недооценивать, я тебе по себе говорю, темная магия, это реально мощная штука». «Ну, не попробуешь, не узнаешь», — усмехнулся я, и, сверившись с часами, продолжил. «Все, пора. Общий сбор на занятие клуба, как обычно, был на одной из арен, так что идти было от силы пару минут. Прибыли мы как раз вовремя и сразу заметили недавно отступивших темных магов, как и они нас, так что взглядами мы буравили друг друга взаимно. Вводные занятия закончились, поэтому на этот раз на арене собрались все начальные группы, от первой до третьей, и народу было немало. «Смотрю, сегодня у нас полный сбор», — спросил прибывший с началом занятия Мазай, словно не поверил своим глазам. «В таком случае не будем тянуть, времени у нас не так много. Но перед началом на всякий случай спрошу, есть ли желающие среди обычных групп попробовать свои силы против темных магов?» Энтузиазм не закончился. «Семен Павлович, я хочу попробовать», — вышел я вперед. «Чернышов», — кивнул мне препод. «Отлично, думаю, у вас есть все шансы показать себя», — повернувшись к темным магам, Мазай уточнил. «Есть желающие ответить на вызов?» «Я», — вышел вперед главарь отступившей троицы. «Грачев», — кивнул Мазай и дал нам отмашку. «Что же, молодые люди, готовьтесь к бою, и приступаем». Как и в прошлый раз, я шустро нацепил на себя защитный артефакт, после чего вышел к центру арены. Мой оппонент тоже не задерживался, так что мы ждали только окончательной отмашки Мазая. «Вот сейчас ты у меня ответишь», — оскалился Борис и вывел в воздухе двойную руну. «Черт, я не рассчитывал, что придется сражаться с сильнейшим из учеников. Ну ничего, и на это у меня есть свой ответ». Глава 13. Действовать нужно быстро. Грачев явно хотел завершить бой одним ударом. И, черт побери, я не мог не признать его таланта. Он мгновенно начертил двойную руну и отправил ее в меня. Я едва успел подготовить должный ответ. «Цветок пламени». Наши руны активировались мгновенно. Заклинания полетели навстречу друг другу. Но Борис сумел меня удивить. Он начал тут же менять траекторию своей стрелы тьмы, стараясь обогнуть мой цветок пламени по дуге. Ах, вот что он задумал. Грачев был настолько уверен в себе, что собирался произвести банальный размен ударами. Я тоже изменил вектор движения, заходя на перехват. Сегодня условия для победы были немного другие. Одного только попадания было уже недостаточно. Артефакт на руке имитировал обычный магический щит и ломался лишь после 2-3 заклинаний. Темная магия и впрямь оказалась очень сильной. После столкновения цветок пламени перестал существовать, а не продолжил лететь дальше, как было в случае с Артемом. Борис тем временем сделал выводы и перешел к более простым и быстрым в исполнении рунам. Я же, наоборот, решил использовать изученную сегодня тройную. Против этого противника нужно было что-то мощное, и вихрь пламени для этого подходил. Ему придется постараться, чтобы отбить такое, учитывая мою проблему с обратным контролем. Оставалось только продержаться до момента активации, и бой будет окончен. Один минус. При таких условиях Борис закончился своим заклинанием на несколько секунд раньше, чем я. Но в отличие от той же стрелы тьмы, его шар тьмы практически не поддавался изменению направления. Оставался только один выход. Сильно рискуя, мне удалось увернуться. И я сразу же продолжил начертание своей атакующей руны. А это было далеко не так просто, как кажется. Для этого мне, мало того, что нужно было удерживать стабильность заклинания все то время, пока я не продолжал начертание руны, но и при возобновлении начать ровно с того же места, без малейших неточностей. На трибунах замерли. Даже Борис смотрел на меня широко распахнутыми глазами. Но Грачев не стал долго думать, и уже спустя пару мгновений в меня вновь полетел шар тьмы. Я едва успел закончить начертание руны, а вот на уклонение времени почти не осталось, из-за чего заклинание все же задело меня по касательной, тут же цепляясь на мою руку и начиная активно стачивать заряд артефакта. Только вот для победы Грачева этого оказалось мало, ведь еще из прошлой жизни я знал, как нейтрализовать тьму в своем организме. Да и мощности шара тьмы не хватило, чтобы распространиться по всей поверхности щита. Контролируя ману в своем теле, без начертания рун, я запустил процесс очищения, выжигая энергию тьмы и устраняя черноту на руке. Это делало мое темное начало. Борис вновь заметил странность, из-за чего опять замешкался, и на этот раз я успел активировать уже готовое тройное заклинание первым. Поняв, что из-за своей заминки он рискует проиграть, Борис тут же вывел двойную руну, наверняка побив свой же рекорд по скорости. Потому что хоть и в последний момент, но стрела тьмы успела столкнуться с моим вихрем пламени, и была моментально поглощена, лишь самую малость замедлив мое заклинание. От такого удара щит Бориса сразу просел до нуля, что означало, что бой закончен. Вихрь пламени развеялся под воздействием защитного артефакта, так что Грачев даже ничего не почувствовал. «Побеждает Виктор Чернышов», — провозгласил Мазай на всю арену через усиливающий голос артефакт. «Отличный бой, ребята, вы оба молодцы». Довольный собой, не сдерживая улыбку, я направился к ожидающим меня друзьям. Все трое радостно меня приветствовали, выкрикивая слова поздравления еще на подходе. «Ладно вам, спасибо», пожал я руку каждому, и с усмешкой добавил. «Обычное же дело, я же сказал, что собираюсь победить, и слово свое держу». «Ага, обычное дело, скажешь тоже», цокнул княжич. «Я вот хоть и тройка, а вряд ли бы даже ту первую стрелу смог пережить». «Поддерживаю», согласился Артем. «Я вот на себе уже проверил, что бывает, если столкнуться в лоб с витиным заклинанием. Мой цветок пламени в сравнении даже не идет, а эта стрела тьмы на равных была. А ты, ведь, все равно победил». «Согласен с вами обоими, парни», — добавил Никита, с восторгом смотря на меня. «Я вот лично уже не раз сталкивался с Борей, и даже я при равном уровне в лучшем случае мог заблокировать пару его заклинаний, и то когда он запускал их не в полную силу, да и то через раз, а сегодня он явно выложился на полную».